И Шейла страдала так, как никогда еще не страдала. «Ну как, куколка, а?» — смеялся Киган. «Ну, проси, проси, вымаливай на коленях. Сложи лапки, шлюха, ну, умоляй меня». Шейла упала на колени с глазами, наполненными слезами, и стала умолять. Киган смотрел на нее, потом перевел взгляд на иглу. «Ну, мне кажется, что ты сможешь и подождать, а? Ну, к чему торопиться? Проси, проси. Это тебе так идет?» Шейла застонала. «Я молю тебя. Я умираю. Я сделаю не весь что. Я тебя умоляю. Ты уже все сказала», — засмеялся Киган. «И к тому же я не в настроении. Ну, теперь бейся головой о паркет 3 раза. Я хочу посмотреть, как это у тебя получается». Когда она послушалась его, зазвонил телефон. Киган выругался про себя, но встал. «Продолжай, куколка, продолжай. Бейся лбом, я отвечу по телефону». Он положил шприц на стол и направился к телефону. Голос Силка был напряженный. «Укладывай чемодан. Все, что необходимо для скорого отъезда. Все пропало. Я даю тебе 30 минут на сборы. Больше ждать не буду. Форестер и девушка ушли. Они все расскажут. Смывайся». Силк повесил трубку. Киган был ошеломлен. Он знал, что у Силка быстроходный катер. Он знал, что Силк будет действовать быстро. Он размышлял, что ему надо брать с собой, что... Он повернулся и увидел Шейлу, протягивающую руку к шприцу. Он ударил ее в бок, что заставило ее отлететь в угол комнаты. Потом злобным жестом он схватил шприц и изо всех сил бросил на пол террасы, где он разорвался, как маленькая бомба, разлетевшись на 1000 кусочков. Он побежал в свою комнату, снял со шкафа чемодан и сунул в него свой лучший костюм. Потом он открыл ящик комода, чтобы взять свой паспорт и толстую пачку денег, которую он всегда держал под рукой на всякий случай. Он сунул все это в карман и вспомнил, что его пистолет остался в гостиной. Он начал его искать. Осмотревшись вокруг себя, подошел к бару, где, как ему казалось, и положил его, но ничего не нашел. Он выругался и продолжал поиски возле магнитофона. «Куда ты идешь?» — спросила Шейла. Она сидела в одном из больших кресел. «Оставь меня в покое!» «Сдохни ты!» — проворчал Киган. «Где мое оружие, черт возьми?» «Оно у меня!» Киган вздрогнул и посмотрел на нее. Она, шатаясь, поднялась и отдалилась от него с пистолетом, направленным на него, держа его в неуверенной руке. Никогда Кигану не угрожали оружием. У него всегда были противники, которые были под угрозой его оружия. При виде маленькой дырочки дула, откуда могла выплюнуть смерть, его обуяла паника. Он боялся пошевелиться. «Отдай его мне. Отдай!» — прошептал он хрипло. Она дрожала. и полные слез глаза.